Столкновение галактик. Каким образом газ мог выбрасываться из галактик? Здесь мы вновь вынуждены обратиться к чисто умозрительным рассуждениям. Одно из предположений заключается в том, что давление горячего газа внутри скоплений обдирает галактики, как в результате движения галактик, в таком случае мы говорим о лобовом динамическом давлении, так и вследствие сжатия имеющихся в галактиках межзвездных облаков, которые в конце концов теряют устойчивость. По-видимому, этот процесс наиболее эффективен в центральных областях богатых скоплений. Одна из трудностей, с которым встречается предложенная гипотеза, состоит в том, что описанный процесс возможен лишь сразу после образования скоплений. Более того, заранее предполагается, что освободившиеся от газа галактики класса SO схожи по своей структуре со спиральными галактиками. Наблюдения последних лет поставили под сомнение оба этих свойства. Было обнаружено, что голубые галактики, в которых процессы звездообразования происходили совсем недавно, часто встречаются в богатых скоплениях, имеющих сравнительно небольшие красные смещения, около 0,5. А детальное исследование структуры SO галактик показало, что большая часть таких галактик имеет более заметное сгущение в ядре, чем это присуще большинству спиральных галактик. Многочисленность голубых галактик в скоплениях и ярко выраженное сгущение в ядрах галактик могут быть результатом недавнего обтирания галактик. В газе центрального сгущения, возможно, идут последние бурные процессы звездообразования. Эти галактики, вероятно, являются спиральными, они не молоды, но у них продолжается образование молодых звезд, и поэтому мы видим их голубыми. Поскольку в ближайших богатых скоплениях наблюдается очень мало спиральных галактик, то, следовательно, какой-то процесс должен был выметать из них газ, поскольку, однажды потеряв газ, галактики, скорее всего, должны и впредь оставаться бедными газом. Но каким образом газ был потерян первоначально? Страница 191. Много бедных газом галактик, включая галактики класса SO, обнаруживаются в небогатых скоплениях, и поэтому следует искать более универсальный механизм, который может объяснить отсутствие в галактиках газа и молодых звезд. Одна из весьма правдоподобных возможностей заключается в том, что молодые галактики, которые представляли собой огромные системы, богатые газом, теряли много газа при столкновениях с другими галактиками. Вокруг многих галактик мы наблюдаем протяженные галы и звезд. Молодые галактики, продолжающие сжиматься из своего первоначального состояния протогалактических облаков, вероятно, были очень протяженными, и вероятность столкновения их друг с другом была велика. Столкновения между ними могли происходить главным образом в скоплениях, где плотность галактик наиболее высока, но столкновения могли происходить и в группах, содержащих множество малых галактик. Столкновения между молодыми галактиками должны были воздействовать на содержащиеся в них газ и звезды. Диффузный межзвездный газ в каждой из галактик испытывал при их столкновении сильный удар и нагревался. Энергия, передаваемая атомом газа, при столкновении переходила в тепло, и газ выбрасывался наружу в виде сильного ветра. Многие звезды, находящиеся в галле и связанные с родительскими галактиками сравнительно слабыми гравитационными силами, выбрасывались наружу под действием приливных сил, возникающих в ходе столкновения. В конце концов, более плотные облака в каждой из галактик должны были сжиматься при прохождении ударной волны через диффузный межзвездный газ. Это служило пусковым механизмом для гравитационного коллапса облаков и приводило к фрагментации их на более мелкие облака. В последующем в таких фрагментах должны были образовываться звезды. Эти бурные события начинались, когда скопления галактик были молодыми. Несколько миллиардов лет спустя, после Большого взрыва, то есть при красном смещении около 2-3, столкновения, сопровождающиеся выбросом газа и образованием звезд, могут продолжаться в течение нескольких миллиардов лет, пока даже самые далекие от центра галактики в богатых скоплениях и группах не окажутся вовлеченными в эти процессы. Потеряв газ, многие галактики в дальнейшем так и остаются лишенными газа. Их отождествляют с эллиптическими или галактиками класса SO. Таким образом, основная часть газа внутри скопления накопилась к моменту, когда красное смещение было равно примерно 0,5, то есть 5 миллиардов лет назад, что в свою очередь соответствует расстоянию около 5 миллиардов световых лет. Только после того, как это произошло, горячий газ начал эффективно выметать газ из спиральных галактик, оставшихся в центральных областях богатых скоплений. Страница 192. Исходя из этой модели, было предсказано, что можно наблюдать интенсивное рентгеновское излучение, испускаемое газом под действием ударной волны. Выброшенный из галактик межгалактический газ расширялся, стремясь заполнить весь объем скопления, оставаясь при этом горячим. Поскольку газ был слишком разряжен, он не мог эффективно охлаждаться и поэтому вплоть до сегодняшнего момента продолжает испускать рентгеновское излучение. Вполне возможно, что это и есть то самое рентгеновское излучение, которое наблюдают астрономы, изучая огромное скопление галактик. Многочисленные голубые галактики, обнаруженные в богатых скоплениях при красном смещении 0,5 или больше, могут быть спиральными или еще богатыми газом эллиптическими галактиками, поскольку эффективное выметание газа происходит лишь после того, как накопилось значительное количество горячего межгалактического газа внутри скопления.